После убийства юного Эдисона в грязном темном парке Ла Габана Бьеха вдова никогда особенно не церемонилась с мужчинами. Она делила их на две неравные категории. Одни, немногие, заслуживали уважения, поскольку обращались с ней как с равным человеческим существом, независимо от того, кем она была, какой властью располагала и какого рода удовольствия могла им доставить. Все остальные были немногим лучше скотов. Властолюбивые, похотливые, тупые самцы, не заслуживающие ничего, кроме презрения. Человек, в данный момент сидевший напротив нее, толстый, дряблый, одутловатый, безусловно относился ко второй категории. Он пришел всего пару минут назад, но уже весь дрожал и буквально исходил слюной от возбуждения, нетерпеливо ерзая на ярко-малиновом диване в гостиной небольшой квартирке на улице Берри, где Клео, по старой памяти, иногда еще продолжала оказывать некоторым клиентам определенного рода услуги. «В прошлом месяце я столько раз пытался до вас дозвониться, а вы никогда не отвечали», — тоном обиженного ребенка произнес он. Клео поставила бокал с шампанским на низкий столик, поднялась с кресла и пересела на диван. Она откинулась на спинку дивана и, приподняв свои великолепные длинные ноги, обтянутые красными чулками и обутые в туфли-лодочки на длинных острых каблуках, поставила их на бедро своему гостю. Тот судорожно вздохнул, когда остроконечная шпилька волшебной туфельки 43-го размера впилась сквозь брючину в дряблую мякоть его ноги. Клео подумала, что поступала совершенно правильно, не отвечая на его звонки, поскольку сейчас он завелся с полоборота. Он был похож на закоренелого наркомана с нетерпением ждущего заветной дозы. «Ты мне кое для чего нужен», — промурлыкала она. Он повернул к ней круглую голову, поросшую младенческим пухом, и Клео заметила, как в его глазах промелькнул страх. Именно такой реакции она и добивалась. Пьер Эдмон Жосней занимал высокий пост в Министерстве внутренних дел. Был там то ли третьим, то ли четвертым человеком, а может и пятым. Какая разница? Так или иначе, он имел большое влияние в Париже и за его пределами, исполняя роль крыши для нечистых на руку полицейских. Только это сейчас и имело значение. Среди многих его пороков было и пристрастие к высоким мускулистым созданиям, жестоким и властным. Вдова, отвечавшая этим критериям как нельзя лучше, держала его под башмаком в прямом и переносном смысле. Он был одним из четырех клиентов, которых она сохранила с давних пор. Остальные трое были следующие. Высокопоставленный судейский чиновник, депутат парламента и медиамагнат. Правые они или левые, Клео точно не знала, но идеологические разногласия были ей глубоко безразличны. Ольга, единственная, кто знал ее тайны, часто шутила, что Клео заручилась поддержкой всех четырех видов власти – законодательной, исполнительной, судебной и прессы. И все это благодаря мерзкому отростку, болтающемуся у нее между ног. «Да, большинство мужчин впрямь настоящие скоты». «Чего вы хотите?» — спросил Жасней. Клео нахмурилась. «Что я могу для вас сделать?» — тут же поправился он. «Среди твоих полицейских стало одним меньше», — сообщила Клео. «Его фамилия Твеннен. Кажется, уже назначили расследование по поводу его смерти». «Ты убила копа?» — в ужасе спросил Жасней, забыв даже об обращении на «вы». Клео сильнее вонзила каблук ему в ногу и смерила его ледяным взглядом, одновременно поворачивая на пальцы знаменитый перстень с печаткой. «Не говори ерунду. Это дело интересует меня по некоторым личным соображениям. Мне просто нужно будет знать все подробности о расследовании день за днем, час за часом». Жасней вздохнул. «Не знаю, насколько это...» «Я еще не закончила». Молчание. «Еще мне нужны все подробности о девушке, которая была убита прошлой ночью в доме на площади Республики». Во взгляде Жаснея промелькнуло удивление. Он, конечно, уже слышал об этом деле. Газеты и интернет были полны ужасающих подробностей, реальных и мнимых. и самых разных предположений по поводу преступника – киллер, сексуальный маньяк и даже каннибал. «Ты хоть отдаешь себе отчет в том, о чем меня просишь?» «Вполне». Жасней нервно задвигался на бархатном диване, стараясь освободиться от жалящего каблука, острие которого вонзалось в его ногу все глубже. «Клео, я не могу!» Вдова убрала ногу, встала с дивана и выпрямилась во весь свой высокий рост, глядя на подопечного сверху вниз. «Дискульпа!» «Я не могу! Этим занимается полиция! Я не могу вмешаться в это дело, не вызвав подозре...» Он не договорил. На него обрушилась болгарская пощечина. Жасней схватился рукой за щеку и в оцепенении уставился на вдову. «Ты можешь и сделаешь все, что нужно». Она протянула руку к пульту, лежавшему на журнальном столике, и включила телевизор, затем DVD-плеер. На экране появилось изображение, хотя и не четкое, но не оставлявшее сомнений в происходящем. Огромный белый дряблый зад, в самый центр которого был воткнут какой-то продолговатый предмет. Язык, жадно лижущий ярко-красную туфельку на острые шпильки, а затем скользящий вдоль длинной мускулистой ноги к стоящему торчком члену. Вдова невольно закрыла глаза с гримасой отвращения. Эту сцену ей предстояло заново пережить в реальности спустя каких-нибудь полчаса, поскольку, несмотря на этот диск и связанный с ним шантаж, этот человек по-прежнему был ей нужен, и она должна была заплатить ему соответствующую цену. Если она хотела сохранить свою власть над ним, ей следовало разумно чередовать нежность и строгость, кнут и пряник. Да, через минуту или через две... Или через пять она пойдет в ванную, освободит свой член из футляра и с помощью впрыскивания специального вещества из шприца ненадолго придаст ему былую твердость, полностью утраченную за 20 лет приема гормональных препаратов. Она нажала на клавишу «Стоп», когда клиент на экране начал лаять. «Но как?» – пробормотал Жасней, вертя головой во все стороны. Очевидно, в поисках скрытой камеры. «Нищие. Я не собираю BDSM-видеотеку. У меня всего лишь одна эта запись. Но, как ты понимаешь, на этом диске копия. Теперь ты лучше представляешь себе положение вещей». Жасней молча смотрел на нее. На лбу у него выступили капли пота. «Итак, я уже сказала, ты можешь, и ты все сделаешь как надо». Он опустил глаза с видом побежденного. «Вот и хорошо, дорогой. А сейчас ты разденешься и встанешь на четвереньки. Когда я вернусь из ванной, ты, я надеюсь, будешь в полной боевой готовности». Неслышно вздохнув про себя, она направилась в ванную. Зазвонил ее мобильный телефон, и Клео взглянула на экран. «Ольга». Она нажала клавишу приема, молча выслушала сообщение от подруги и отсоединилась, по-прежнему не говоря ни слова, хотя и с довольной улыбкой на губах. Уже взявшись за ручку двери, она обернулась и добавила. «И последнее. Если ты вздумаешь меня выдать или скроешь от меня хоть крошку информации или решишь натравить на меня своих легавых, эта видеозапись отправится прямиком на YouTube».